Евсеичем к матери. Отец удивился, говорил, что еще рано, что солнышко еще целый час не сядет, но я продолжал проситься и начинал уже плакать. Отец мой очень не любил и даже боялся слез, а потому приказал Евсеичу отвезти меня домой, а самому поскорее воротиться, чтобы вечер поудить вместе. Мое скорое возвращение удивило, даже испугало мать. «Что с тобой?» — вскрикнула она. «Здоров ли ты?» Я отвечал, что совершенно здоров, но что мне не захотелось судить. По нетвердому моему голосу, по глазам полным слез, она прочла все, что происходило в моем сердце. Она обняла меня, и мы оба заплакали. Мать хотела опять меня отправить удить к отцу, но я стал горячо просить не посылать меня, потому что желание остаться было вполне искренне. Мать почувствовала, что посылать меня было бы таким же насилием, как и непозволение ехать, когда я просился. Евсеич бегом побежал к отцу, а я остался с матерью и сестрой. Мне вдруг сделалось так легко, так весело, что, кажется, я еще не испытывал такого удовольствия. После многих нежных слов, ласк и разговоров, позаботившись, чтобы хозяйские собаки были привязаны и заперты, мать приказала мне вместе с сестрицей побегать по двору. Мы обежали вокруг пригорка, на котором стояла наша карета, и нашли нам такую диковинку, что я, запыхавшись, с радостным криком, побежал рассказать о ней матери. Дело стояло в том, что с задней стороны из середины пригорка бил родник. Чувашинин подставил колоду, и как все надворные строения были ниже родника, то он провел воду, во-первых, в летнюю кухню, во-вторых, в огромное корыто или выдолбленную колоду для мытья белья, и, в-третьих, в хлевы, куда загонялся на ночь скот и лошади. Все это привело меня в восхищение, и я обо всем с жаром рассказал матери. Мать улыбалась и хвалила догадливость Чувашинина, особенно выгодную, потому что речка была довольно далеко. В дополнение моего удовольствия мать позволила мне развести маленький костер у самой кареты, потому что наш двор был точно поле. Великолепно опускалось солнце за темные Икские горы. Мы напились чаю, потом поужинали при свете моего костра. Отец еще не возвращался. Несколько раз мелькала у меня мысль в голове. Что-то делается на берегу Ика. Как-то клюет там рыба. Но эти мысли не смущали моего радостного, светлого состояния души. Какой был вечер! Каким чудным светом озаряла нас постепенно угасающая заря, как темнела понемногу вся окрестность. Вот уже и Урима, и Ика скрылась в белом тумане росы, и мать сказала мне: «Видишь, Сережа, как там сыро, хорошо, что мы не там ночуем». Отец все еще не возвращался, и мать хотела уже послать за ним, но только что мы улеглись в карете, как подошел отец к окну и тихо сказал: «Вы еще не спите?» Мать попеняла ему, что он так долго не возвращался. Рыбы поймали мало. Но отец выудил большого жереха, которого мне очень захотелось посмотреть. Евсеич принес пук горящей лучины, и я, не вылезая из кареты, полюбовался на эту славную рыбу. Отец прикрестил меня и сел ужинать. Еще несколько слов, несколько ласк от матери, и крепкий сон овладел мной. Мы никогда еще не поднимались так рано с ночлега, потому что рано остановились. Я в просонках слышал, как спустили карету с пригорка, и совсем проснулся, когда сел к нам отец. Мысль, что я сейчас опять увижу Ик, разгуляла меня, и я уже не спал до солнечного восхода. При блеске, как будто пылающей зари, подъехали мы к первому мосту через Ик. Вся Урима, и особенно река, точно дымилась. Я не смел опустить стекла, которое поднял отец, шепотом сказав мне, что сырость вредна для матери, но и сквозь стекло я видел, что все деревья